Примас Гуго Орлеанский. Одним из самых известных вагантов был Гуго Гугон Орлеанский по прозвищу Примас, то есть старейшина, около 1093-1160 годов. Он вел жизнь бродячего певца-поэта. Все невзгоды этого нелегкого бытия очень реально отразились в его стихах. Поэт, ярко выраженный личностной интонацией, Гуго усматривал причины неблагополучия собственной судьбы в недостатках общественного жизненного устройства. Три предлагаемых вашему вниманию стихотворения раскрывают эту неразрывную связь личного с общим. Разговор с плащом. Холод на улице лют, плащ мой, какой же ты плут, с каждой зимой ты стареешь и совершенно не греешь. Ах ты, проклятый балбес, ты как собака облез, я твой несчастный хозяин, нынче ознобом измаян. Плащ говорит мне в ответ: много мне стукнуло лет, выгляжу я плоховато, старость во всем виновата, прежнюю дружбу ценя, надо заштопать меня, а с получением подкладки снова я буду в порядке. Чтоб мою боль утолить, надо меня утеплить. Будь с меховым я под боем, было б тепло нам обоим. Я отвечаю плащу: где же я денег сыщу? Бедность — большая помеха в приобретении меха. Как мне с тобой поступить, коль не могу я купить даже простую подкладку? Дай-ка поставлю заплатку. Стареющий вагант. Был я молод, был я знатен, был я девушкам приятен, был силен, что твой Ахилл. А теперь я стар и хил, был богатым, стал я нищим, стал весь мир моим жилищем, горбясь по миру брожу, весь от холода дрожу. Хворь в дугу меня согнула, смерть не в очи заглянула, плащ изодран, голод лют, ни черта не подают. Люди-волки, люди-звери, я, возросший на Гомере, я былой избранник муз, волочу проклятие, груз, зрение чахнет, дух мой слабнет, тело немощное зябнет, еле теплится душа, а в кармане ни шиша. Да чего ж мне, братцы, худо? Скоро я уйду отсюда и покину здешний мир. Что столь злобен, глуп и сир?